Глава 11. Искусство говорить правду. Сентябрь 2008 года. За 10 месяцев до описываемых событий. Москва. Штаб-квартира ГУАП на Пречистенке. Генерал Свиридов терпеть не мог длинные совещания. Он считал, что люди, которые не умеют выражать свои мысли кратко и дельно, выжимая из огромного вороха фактов самое важное, попросту крадут чужое время. Поэтому, если кто-нибудь из его подчиненных начинал растекаться мыслью по древу, генерал немедленно прерывал его, негромко постукивая ладонью по столу. Этот звук был прекрасно известен сотрудникам ГУАП, и мало кто из них рисковал после предупреждения генерала продолжать, как выражался Свиридов, плетение словес. Обычно, услышав постукивание генеральской ладони, выступающий конфузился, говорил «у меня все» и замолкал. Поэтому совещания у Свиридова проходили быстро и по-деловому. Структура, которую возглавлял генерал, была небольшой. В ее штате состояло всего 20 человек. В совещаниях участвовали, разумеется, не все, только начальники отделов. А таковых в ГУАПе было всего 4. Отдел оперативных мероприятий возглавлял подполковник Олег Поздняк. Это был крепкий мужчина средних лет, весьма непримечательной наружности. В ГУАП он пришел из управления оперативно-технических мероприятий ФСБ и был большим специалистом в области прослушивающих устройств. Начальником отдела внешних связей ГУАП был полковник Владлен Сумах, работавший со Свиридовым еще в первом главном управлении КГБ. По приобретенной во время работы в лондонской резидентуре привычке, Сумах носил исключительно костюмы, пошитые у портных Сивил Роу, трость эбенового дерева и курил вересковую трубку. За глаза полковника называли «лорд». Отдел Сумаха занимался вовсе не налаживанием контактов между ГУАП и аналогичными спецслужбами за рубежом, как можно было подумать. Специалисты отдела искали предметы по всему миру, но старались делать это в режиме строгой секретности. Отдел перспективных исследований отвечал за изучение предметов, находившихся в распоряжении ГУАП. Им руководил единственный гражданский сотрудник спецслужбы, доктор физико-математических наук Игорь Шумейко. Еще до развала Советского Союза Шумейко работал над созданием двигателя нового типа, используя разработки австрийского изобретателя Шаубергера. После 1991 года финансирование этого направления было прекращено, а недруги Шумейко в Академии наук обвинили его в шарлатанстве и разбазаривании государственных средств. В результате, как это довольно часто бывает, двигатель, уже проходивший полевые испытания, был списан с баланса института, где работал Шумейко, и едва не угодил под кузнечный пресс. Только вмешательство Свиридова, носившего тогда полковничьи погоны, спасло детище Шумейко от отправки в металлолом. Причина, по которой Свиридов заинтересовался разработкой Шумейко, была проста. Полковник служил в секретном подразделении, занимавшемся, помимо всего прочего, богатым техническим наследством Третьего Рейха. Подразделение это называлось «Отдел А» и входило в состав оперативно-технического управления КГБ. Именно «Отдел А» был непосредственным предшественником ГУАП, главного управления аномальных предметов. Старожилы управления рассказывали, что структура, занимавшаяся аномальными предметами, была создана еще во время Великой Отечественной войны по приказу Лаврентия Павловича Берии. Тогда в руки советских разведчиков попали первые аномальные предметы, а политическое руководство страны впервые осознало стратегическую важность фигурок, сделанных из неизвестного науки серебристого металла и обладающих мистическим свойством наделять своих владельцев сверхъестественными способностями. После смерти Сталина и расстрела Берии новое руководство госбезопасности попыталось прикрыть это направление. Отчасти это было связано с тем, что победивший во внутрипартийной борьбе за власть Никита Хрущев был реалистом до мозга костей и ни в какую мистику не верил. Возможно, отдел, занимавшийся аномальными предметами, расформировали бы, но грянул Карибский кризис, в котором таинственные серебристые фигурки сыграли не последнюю роль. Узнав о том, что президент США Джон Кеннеди владеет одним из самых могущественных предметов – орлом, Хрущев приказал председателю КГБ Семичастному принять меры. Операцию по доставке орла в Советский Союз возглавил молодой капитан госбезопасности Свиридов. С тех пор судьба Свиридова была тесно связана с серебристыми фигурками. Блестящей карьеры Свиридов не сделал, хотя использование некоторых аномальных предметов могло бы сильно облегчить ему эту задачу. Но когда в 1999 году было принято решение расширить полномочия отдела А, у руководства ФСБ не возникло даже тени сомнения, кого следует поставить во главе нового управления. За 9 лет, проведенных у руля ГУАП, Свиридову удалось сделать многое. Его сотрудники отыскали и привезли в Москву дюжины новых предметов, некоторые из которых относились к категории сверхмощных. Было установлено местонахождение еще двух десятков предметов, которые решено было не изымать. Они не обладали свойствами, делающими их опасными или стратегически важными. И ГУАПу было достаточно просто держать под наблюдением их владельцев. В августе 2008 года на стол Свиридову легла записка от сотрудника резидентуры СВР в Сингапуре. Формально сотрудник не имел отношения к ГУАП, но внутренняя инструкция предписывала офицерам службы внешней разведки сообщать Свиридову любую информацию, касающуюся аномальных предметов. В записке шла речь о попытке похищения жены и дочери известного российского миллиардера Андрея Гумилева, предположительно предпринятой одной из сингапурских триад. Попытка сорвалась, но в ходе полицейского расследования всплыла информация о некоем предмете из серебристого металла, изображавшем то ли ящерицу, то ли саламандру. Предмет этот жена миллиардера Ева Гумилева получила от неизвестного индуса за день до похищения. Прочитав записку, генерал Свиридов напрягся, как старый боевой конь при звуках полковой трубы. Он многое знал о предмете саламандра, по легенде, дарующем своему обладателю бессмертие. Последний раз саламандра появлялась на горизонте лет 30 назад, и с тех пор о ней не было ни слуху, ни духу. Генерал приказал установить круглосуточное наблюдение за женой Андрея Гумилева. Учитывая статус ее мужа, сделать это было непросто, но профессионалы из отдела поздняка выполнили задание на совесть. Им удалось завербовать кухарку Гумилева Ларису и с ее помощью отслеживать каждый шаг Евы. Наблюдение выявило целый ряд любопытных деталей, которые не давали Свиридову покоя. Он, например, никак не мог понять, зачем Еве, готовившейся к экспедиции в Восточно-Сибирскую тайгу, понадобилось монтировать видеоролики из кадров своих предыдущих поездок в лагере «Реликт» и записывать их на свой рабочий компьютер. Наблюдение за Евой велось до того момента, как она села в самолет, вылетающий в Хабаровск. Там ее должны были встретить сотрудники наружки местного управления ФСБ. Но Гумилевой удалось каким-то образом проскользнуть мимо них незамеченной. Разгневанный Свиридов отправил в Хабаровск поздняка, но тот тоже вернулся ни с чем. В лагере «Реликт» Евы Гумилевой не оказалось. Жена миллиардера словно растворилась в тайге. К этому моменту Свиридов уже познакомился с самим Гумилевым в арктическом клубе. Миллиардер попал в поле его зрения уже давно, задолго до того, как Ева Гумилева получила в Сингапуре фигурку саламандры. Но обстоятельства сложились так, что личное знакомство удалось свести только после того, как ГУАП начал разработку Евы. Генерал Свиридов не верил в случайное совпадение. А вот в судьбу верил. Слишком уж много ему приходилось сталкиваться с мистической стороной жизни, на которую большинство его коллег предпочитало закрывать глаза. Сейчас он собрал начальников отделов для того, чтобы обсудить дальнейшую стратегию ГУАП в отношении Гумилева и арктической экспедиции. Экспедиции, за чью безопасность он отвечал по личному распоряжению директора ФСБ. «По-прежнему не понимаю, почему именно ГУАП», — осторожно произнес глава отдела информации полковник Зимин. «Мне кажется, контроль над нефтегазовыми месторождениями не входит в компетенцию нашего управления». Свиридов усмехнулся. Зимин беспокоился, потому что чувствовал, генералу известно что-то, ускользнувшее от него самого. А поскольку глава отдела информации обязан был быть самым осведомленным человеком в управлении, эта ситуация его злила. «Нефть и газ имеют первостепенное значение для России», — сказал Свиридов веско. «Мы обязаны защищать интересы России своими средствами». Зимин опустил глаза. Генерал явно не собирался выкладывать на стол все свои козыри. «Но зачем нам тащить на Северный полюс Гумилева?» — спросил Поздняк. «Он свое дело уже сделал, дал денег на экспедицию. Не слишком ли мы все усложняем, товарищ генерал?» «Усложняем?» — Свиридов прищурился. «Что вы имеете в виду, подполковник?» Поздняк пожал плечами. «Ну, все-таки Андрей Львович — фигура статусная. Охрана, собственная служба безопасности, повышенное внимание прессы. Одним словом, олигарх. Не помешает ли присутствие такого лица достижению поставленных перед нами задач?» «Нет», — коротко ответил Свиридов. «Не помешает». Он помолчал, пригладил ладонью жесткий ежик седых волос. «Гумилев – ключевая фигура всей операции. Мало того, что он является инициатором создания станции «Земля-2», которая должна существенно облегчить доступ к нефтяным залежам арктического шельфа. Мало того, что он собрал вокруг себя команду ученых, которые разрабатывают перспективнейшие технологические проекты. Это, кстати, компетенция вашего отдела, Игорь Васильевич. Самое главное, пожалуй, это то, что вокруг него последнее время наблюдается повышенная активность сил, имеющих непосредственное отношение к аномальным предметам». «Прозрачных?» — обронил полковник Сумах. «Именно. Мы знаем, что прозрачные встречались с Гумилевым в Сингапуре. Там они помогли ему предотвратить похищение его жены и дочери. Мы также знаем, что прозрачные никогда не вступают в контакт с людьми, у которых нет предметов», — покачал головой Сумах. «Либо у Гумилева есть предмет, о котором мы ничего не знаем, либо...» «Либо Гумилев ярко выраженный беспредметник», — перебил полковника Свиридов. «На что, впрочем, указывает его биография, которая нам известна лучше, чем ему самому», — усмехнулся Зимин. Сейчас глава отдела информации чувствовал себя увереннее, ведь кропотливую работу по реконструкции родового древа Андрея Гумилева проделали именно его подопечные. «Но вряд ли лучше, чем нашим прозрачным друзьям», — отрезал Свиридов. «То, что они общались с Гумилевым, говорит о том, что они знают о нем что-то такое, чего не знаем мы. И поэтому наша первоочередная задача — держать Андрея Львовича под неусыпным контролем». Поздняк откашлялся. «И все-таки, товарищ генерал, зачем он нужен нам в экспедиции?» Свиридов нахмурился. Видно было, что настойчивость подполковника его раздражает. «Сейчас мы знаем об Андрее Гумилеве только то, что его жена исчезла в сибирской тайге вместе с одним из самых мощных предметов — саламандрой, а также то, что он встречался и разговаривал с прозрачными. поскольку прозрачные, как нам известно, могут появляться где угодно и не нуждаются для этого в транспортных средствах, мы можем предполагать, что они в случае необходимости выйдут на Гумилёва и на борту Земли-2. А это дает нам редкую возможность схватить их, что называется, за руку. «Но с какой стати им понадобится выходить на Гумилёва на Северном полюсе?» — задал вопрос молчавший до этого Шумейко. Предположение о том, что активность прозрачных могла быть вызвана передачей жене Гумилёва Саламандры, звучит достаточно логично. Но сейчас рядом с Гумилёвым нет ни жены, ни Саламандры. Чем он может их заинтересовать? Прежде чем ответить, Свиридов некоторое время молчал, рисуя на листке бумаги завитки и спиральки. «Видите ли, Игорь Васильевич, — сказал он наконец, — то, что прозрачные интересовались именно Гумилёвым, — это всего лишь гипотеза. Не стоит исключать, что их привлекла дочь Андрея и Евы, маленькая Маруся». Он предостерегающе поднял ладонь. «Несколько дней назад один из наших осведомителей сообщил, что по имеющейся у него информации в районе Северного полюса сосредоточено огромное скопление аномальных предметов. Сложите известные нам части головоломки. Решение Гумилёва финансировать арктическую экспедицию, появление рядом с ним прозрачных, исчезновение его жены с этими сведениями. И вы получите, хотя и загадочную, но явно не лишенную внутренней логики, картинку». Как и предполагал генерал, его слова произвели сильное впечатление на участников совещания. Полковник Зимин, вытянувшись в кресле как струна, казалось, никак не может проглотить застрявший у него в горле ком. «Товарищ генерал», — проговорил он, справившись наконец с собой, — «можете ли вы сказать, откуда ваш осведомитель получил такие сведения, и есть ли у нас причины ему верить?» «Осведомитель владеет предметом спрут», — охотно объяснил Свиридов. «Кто из вас помнит, что это за предмет?» Шумейко вздохнул и поправил узел галстука. «Предмет спрут описан в средневековом персидском трактате «Чудо Исфахана». Если верить этому тексту, предмет позволял своему владельцу видеть сквозь землю и толщу вод. Символика текста достаточно сложна, но можно предположить, что спрут каким-то образом указывал хозяину места, где находились другие аномальные предметы». «Совершенно верно», — скупо улыбнулся Свиридов. «Как вышло, что мы прошляпили такой ценный предмет, я не могу. Пока не могу. Но осведомитель уже доказал силу спрута, и я не вижу оснований ему не доверять. Наличие хранилища предметов у Северного полюса, кстати говоря, неплохо согласуется с легендой о Гиперборее, стране древней цивилизации, расположенной за полярным кругом. Если не ошибаюсь, именно Гиперборею искал в 20-е годы профессор Барченко», — сказал полковник Сумах. «Тот самый Барченко, который был доверенным лицом Глеба Бокия». А Боки, в свою очередь, был единственным советским чекистом, который еще до войны знал об огромной мощи Орла, добавил Зимин. «Верно». Ладонь Свиридова опустилась на столешницу. Это был знак подчиненным перестать соревноваться в эрудиции и слушать указания начальства. «Что это за хранилище? Мы можем только догадываться. Но не исключено, что речь идет об одной из семи черных башен. Если это так, то картинка складывается весьма любопытная. Ева Гумилёва с Саламандрой исчезает в сибирской тайге, в местах, которые традиционно связывают с шестой башней, а Андрей Гумилёв, не имеющий предмета, но являющийся объектом самого пристального внимания прозрачных, финансирует экспедицию в район, где может находиться седьмая башня». «Предполагаете заговор?» — поднял бровь полковник Сумах. «Скорее, чью-то сложную игру, многоходовку, в которой Андрей Гумилёв может быть всего лишь пешкой. Правда, не исключено, что проходной». Воцарилось молчание. «В этой ситуации нам нужно, чтобы рядом с Андреем Львовичем постоянно находился наш человек. Ситуация с пропавшей женой Гумилёва может оказаться нам на руку. товарищ Сафина?» Сидевшая у дальнего края стола стройная брюнетка вскинула голову. Огромные глаза ее были разного цвета. Один синий, другой зеленый. Никому из присутствующих не нужно было объяснять, что это значит. «Товарищ Сафина, вам предстоит непростая работа. Вы должны стать для Гумилева по-настоящему близким человеком, не просто любовницей, а той, кому он будет полностью доверять. Справитесь?» «Думаю, да, товарищ генерал», — спокойно ответила брюнетка. У нее был приятный, чуть хрипловатый голос. «Мой предмет еще никогда меня не подводил». «Отлично», — и генерал одобрительно кивнул. «А мы, между тем, будем готовить Андрея Львовича к целой череде неприятных потрясений, через которые ему предстоит пройти в самое ближайшее время».